«Вот незадача!» Страж опустил меч, почесал в затылке, покосился на напарника, все еще прячущегося в темной нише. «Что же делать-то?» В инструкциях ни про что подобное сказано не было. «Он же сдохнет сейчас! Он уже весь синий!» «Может, вызвать лекаря сюда?» «Да ты что! Пока сюда, потом назад! А если ему инструмент понадобится, опять возвращаться?» «Пока мы тут болтаем, лекарь был бы уже здесь», – пробормотал страж. Он колебался. Он не знал, как поступить. «Ну же, думай скорее!» – не унимался палач. Он чувствовал холод острой стали на своей шее. И это леденящее ощущение придавало искренность каждому его слову. «Ладно», – решился стражник. «Вытяни руку, закрой глаза». «Что?» – не понял палач. «Зачем?» «Делай, как я сказал». «Ладно». Палач, прислонившись к решетке, вытянул перед собой правую руку, зажмурился. Стражник подался вперед, бритвенно острым клинком полоснув палача по предплечью. Надреженная кожа разошлась, обнажив темное мясо, похожее на мякоть перезревшей ведьминой ягоды. Рана спухла кровью. Тяжелые капли разбились о каменный пол, рассыпались черными кляксами. Палач скрикнул, охнул, отшатнулся, едва не упав. «Тихо!» – прикрикнул на него стражник. «Я лишь проверил, не мертвяк ли ты. Теперь осталось проверить, не притворяется ли наш некромант. Ну-ка, поверни его ко мне». Палач, пошатываясь, цепляя за решетку, неуклюже повернулся. Страж ткнул мечом болтающуюся ногу некроманта, садил клинок в бедро, повернул, медленно вытащил. Признал. «Вроде бы действительно без сознания. Эй, Лаук!» – позвал он напарника. «Да!» Казалось, парень вышел прямо из стены. «Держи их на прицеле, я подниму решетку». 6. Цени все, что происходит с тобой в жизни. Понимай, что у любого, даже самого неприятного события, может быть еще более неприятная замена. Помни, порой и зло может сослужить добрую службу. Знай, меньшее зло – это уже добро. Так наставлял страж Шогерда, когда тот привыкал жить с одной ногой. Калека. Огерт сам себя так называл, но никогда, никому он не позволял употреблять в его адрес это слово. Калека. В звучании этого слова он слышал жалость. В этом слове были слабость, безволие и бессилие. Оно навевало тоску. Оно было словно приговор. Да, Огерт понимал, что ослепшей Нелте повезло еще меньше. И поэтому он соглашался с утверждением стража о том, что у любого, даже самого неприятного события, может быть еще более неприятная, страшная замена. Но вот с тем, что и зло может сослужить добрую службу, с этим Огерт не мог согласиться. Разве мертвелая нога лучше живой? Что она может? Какой от нее прок? Огерт не мог ответить на эти вопросы до того самого дня, когда в его бесчувственное бедро вонзили клинок, повернули и медленно вытащили. 7. Грохотала поднимающаяся решетка. Один из стражей крутил ворот небольшой лебедки, второй прижимал к плечу приклад арбалета. Под потолком трепыхалась летучая мышь. В черном слюняном окошке отражался огонек светильника. На тумбочке стояла бочка с водой. В небольшом шкафчике лежал круг сыра и ржаной каравай. Оружие здесь хватило бы на 10 бойцов. Даже сквозь ресницы Огерт видел каждую мелочь, каждую деталь. Он был готов к любому повороту событий, только смерть не устраивала его. Решающий момент близился. «Скажи, пусть он поможет тебе затащить меня», – прошептал Огерт палачу на ухо. «И даже не пытайся меня перехитрить. Помни о своей шее». Решетка остановилась. Отзвуки грохота умерли в тесном тюремном коридоре. 8. Помогите мне его затащить!» – прохрипел палач. «Я не удержу! Быстрей!» Он не притворялся. Он с трудом стоял на ногах. Если бы не стена и не страх, он давно бы уже свалился. «Кажется, ты собирался его нести к лекарю», – недовольно сказал пожилой страж, выпуская ворот лебедки и снова берясь за меч. «Я донесу, только помоги его перехватить, он сползает». «Как же ты надоел своими стенаниями!» «Как мне надоела твоя тупость!» «Еще одно слово и...» «Заткнись и хватай его, иначе утром совет узнает, как ты лишил город последней надежды на спасение». «Ты мне угрожаешь?» «Я тебя умоляю». Они стояли друг напротив друга, и палач, выполняющий приказания некроманта, и пожилой страж, привыкший действовать по инструкциям. На полу растекалась черная кровавая лужа,